Понятно, все симпатии Франко были, как и всегда, на стороне Германии. Однако он стоял перед дилеммой. Пропустив вермахт, он мог потерять статут диктатора, а его держава сделалась бы оккупированной территорией, несмотря на заверение фюрера в том, что ни один немецкий солдат не останется на испанской земле. Франко также понимал, что, отказав Берлину, он в какой-то мере выигрывал Лондон, понуждая англо-американцев прекратить бойкот режима и признать его, Франко, единственным законным выразителем интересов испанской нации. Службы Рейха, тем не менее, продолжали нажим, да и в Мадриде было достаточно сил, которые ненавидели западные демократии, полагая, что будущее мира — лишь национал-социалистское сообщество. Поэтому предсказать, какой путь, в конце концов, изберет Франко, было сложно. Однако предсказать вероятие следовало загодя. Донован решил обижать события. Он принял решение не просто понять и просчитать возможные перспективы, но приказал своим агентам навязать Франко линию поведения, выгодную союзникам. Играя обычную для него карту противовеса, Донован отправил под дипломатической крышей своего личного представителя в Мадрид, и был этим человеком чикагский миллионер Дональд Стил, который сразу же обзавелся знакомствами в высшем мадридском свете, не уставая повторять, что он убежденный антикоммунист, воевал с красными в составе американского экспедиционного корпуса, отправленного в Россию на помощь белым армиям. Его сменил, получив надежные связи предшественника, Грегори Томас, один из руководителей парфюмерного концерна. Примечание. Томас, в будущем президент корпорации «Шанель», один из руководителей филиала ЦРУ радиостанции «Свободная Европа». Именно он закрепил то, что начал Стил. Подарки дамам света ему было делать не вновь. Духи не взятка, а знак внимания. Ничто так высоко не ценится за Пиренеями, как знаки внимания. Они ключ к сердцам тех, кто обладает информацией и может в свою очередь передать наверх Франко то, что сочтет нужным. Резидент по ОСС Доунс встретился в Лондоне с бывшим президентом Республиканской Испании Хуаном Негрином. Тот сказал ему, что если Франко примкнет к странам Оси и пропустит войска Гитлера через Испанию, в стране может вспыхнуть гражданская война, а уж массовое партизанское движение попросту неизбежно. Поскольку в Испании ничего не было готово к развертыванию партизанской борьбы, все люди Доунса были арестованы службой секретной полиции генералиссимуса, привезены в Мадрид, в подвалы Пуэрто-дель-Соль, и подвергнуты третьей степени устрашения. Несколько человек не выдержали и признались, что нелегально отправлены из Марокко американцами. Министр иностранных дел Испании, информация получена мною лично от него, вызвал американского посла Хайеса. «Это беспрецедентный акт вмешательства в наши внутренние дела. Это можно трактовать как шаг к неспровоцированной агрессии. Вы готовите в стране кровопролитие». А в это время люди ОСС в Мадриде, развозя по особнякам коробки с духами, запустили точно высчитанную дезинформацию. Это только начало. Проникновение будет продолжаться, ибо Белый дом опасается, что Франко откроет ворота Испании вермахту. Франко, боявшийся партизанской борьбы, нашел возможность сообщить в Вашингтон через сложную цепь контактов, что он не пропустит войска Рейха. После того, как эта информация пришла в Америку, Государственный департамент поручил Хайесу заверить Франко, что засылка группы коммунистических террористов не есть дело рук американской армии или секретной службы, но авантюра испанских республиканцев и американских коммунистов. Человек, который оказал им некоторую финансовую помощь, выгнан с государственной службы. Доунс действительно был отчислен из ОСС. Однако ровно через два месяца он был назначен советником по особым операциям при штабе генерала Эйзенхауэра.